Филд не сдался. Был положен второй кабель, а позднее поднят и первый, и оба кабеля в исправности работают до сих пор. Я убежден, что при неудачах в борьбе за зрение необходимо наш курс повторять по два, по три раза. И с книжечкой не спешите расставаться. Прочитав ее, обращайтесь к ней снова и найдете еще и еще новое для себя. Не сомневаюсь, что она поможет настойчивым. Вот еще один пример, достойный подражания. Как известно, Демосфен страдал дефектом речи. Он шепелявил, но он очень хотел стать оратором. Человек был настолько полон веры в себя, что упражнялся с камнями во рту, брал уроки ораторского мастерства и стал воистину, по свидетельствам современников, могучим оратором, затмив всех известных до него. Речь его производила на слушателей впечатление бури и грозы. Пример Демосфена наглядно иллюстрирует нам, что успех приносит и сила воли, и сила собственного воображения. Как хорошо известно из лечения расстройств речи, чем больше сознательных волевых усилий тратит больной на преодоление недуга, тем хуже результат. Мы должны включить бессознательное. Эмиль Куэ, французский психотерапевт, говорил: «Нужно уяснить, что бессознательное «я» управляет всеми нашими органами. И как только мы вселим в это наше «я» необходимую, желаемую мысль, так мгновенно это внутреннее «я» дает органу соответствующее приказание. И орган, послушно повинуясь ему, вернется к норме сразу же или мало-помалу, в зависимости от каждого отдельного случая. При помощи внушения и самовнушения можно останавливать кровотечение, устранять опухоли, ликвидировать запоры, исцелять параличи, туберкулез, язвы, раны. Главная формула Эмиля Куэ: «Мне с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях». Можно, больное место поглаживая, приговаривать: «Проходит, проходит», пока не станет лучше. Для произвольного внушения характерно отсутствие в нем чего-либо насильственного. Техника внушения должна осуществляться без всякого усилия. Главную формулу нужно произносить каждый вечер и каждое утро при пробуждении. Произносить надо так, чтобы вы сами могли ее слышать. Это последнее условие Куэй считает непременным. Формулу надо повторять примерно 20 раз. Желаемое нами событие мы забиваем в подсознании, как маленькими гвоздиками многократно. Произносим монотонно, не фиксируя внимание на том, что говорим. Формула должна механически через уши проникать в подсознание. Как только она туда проникнет, она начнет работать автоматически. Особенный акцент на словах «во всех отношениях». Как только человек в течение дня или ночи почувствует физическое или психическое недомогание, он должен убедить себя, что сознательно не окажет этому никакого пособничества, не заставит недомогание исчезнуть. Если почувствуешь недомогание, надо найти уединенное место, закрыть глаза и быстро повторять: «Мое заболевание проходит, проходит, исчезает». Но